горячий песок, горячие губы, воды бы глоток, горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкуду. А может быть это лишь только мираж? А может быть это усталость и бред? И нет кучку дуга, спасения нет. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг. Расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник, как синее небо сметнулись дома, и как удивилась природа сама. Учкуду, три колодца, пусть над ним, пусть над ним светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, пусть над ним светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг, Учкуду. Учкуду, пустаким светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг, Учкуду. Учкуду, Учкуду.